Созависимое отношение. Созависимое отношение — это когда один тонет, а другой его спасает. С точки зрения спасателя. Я не знаю людей опаснее спасателей. Им уступают даже нарциссы. Ведь спасатель делает все, чтобы тонущий продолжал тонуть. Тогда все при деле. У алкоголика нет проблем с алкоголем. Он в гармонии. Проблемы у его жены, которая считает это проблемой. Если алкоголик однажды перестанет пить, что станет с его женой? Она будет счастлива? Нет. Она уйдет? Нет. Она будет бороться. Потащит его по барам, вечеринкам, дегустациям. Если это не сработает, она просто купит домой ящик водки. Если ваша мама вам говорила, что вы толстые и надо похудеть, но когда вы решали изменить рацион, она пекла торты, это не совпадение. Если вы находите в себе черты спасателей, имейте в виду, ваша священная миссия тому человеку нафиг не сдалась, она нужна только вам. И только за тем, чтобы, контролируя другого человека, вносить иллюзию контроля в свою запущенную жизнь. Поэтому как только возникает желание спасать, лучше хватать себя за руку и позволить другим людям жить так, как им нравится. Даже если они целыми днями лежат рожей в луже и булькают пузырями. Даже если они потом жалуются на это и плачут. Жалоба — это не просьба о помощи или намерение что-то изменить. Это такая форма восприятия и передачи информации. Просьба о помощи всегда звучит иначе. Если вас это не убедило, а скорее просто взбесило, ведь мы такие бескорыстные и убиваемся ради счастья других, а для себя нам ничего не надо, имейте в виду, что вас за это будут ненавидеть. Потому что вы мешаете человеку жить так, как он хочет. Он не глупее и не слабее вас. У него для такой жизни 3 килограмма вменяемых мотивов. Зато и вам будет понятно, нужен ли вам человек в отрыве от вашей спасательной деятельности. Спойлер, ни одной секунды не нужен. Созависимость — это когда вы спасатель и ищете, кого бы подобрать и причинять заботу. Это как бы миссия вашей жизни — и вы гордо несете свой тяжелый крест. И тут вам встречается симпатичный парень, который бухает, страдает, не может, фигурально выражаясь, подтереть жопу. Вы радостно его такого бедного и несчастного подбираете и начинаете геройски спасать. Надо ему это или нет, пофиг. Знаете, зачем вы занимаетесь этой вредной фигней? Пока вы кого-то спасаете, вам некогда заниматься своей собственной жизнью. И можно бесконечно игнорировать свои проблемы, с которыми носиться очень не хочется. За решение своих проблем никто ведь медалей не дает, то ли дело спасательная миссия. Знаете, с чем остаются спасатели? Ни с чем. Спасаемый однажды просто уходит, потому что вы его уже спасли и выполнили свою миссию. Дальше в его жизни вас нет. Покинутые женщины, которые всю жизнь положили на поддержку мужа, а в 50 лет остались одни, это и есть спасатели. Никто не запрещал им заниматься своей жизнью, но они выбрали почетную миссию и в глубине души знали, зачем они это делают. Если вы не спасатель, а жертва, вы ищете хозяина и очень хотите отдать себя в добрые руки. Ваш хозяин будет заботиться о вас и создаст вам условия. Он будет решать, куда вам идти и что надевать, когда стоять, а когда лежать. Ему лучше знать, что для вас хорошо. Зачем вам хозяин? Чтобы ни за что не отвечать. Очень комфортно перекладывать ответственность с себя на того, кто в этом лучше разбирается. И всего-то надо заплатить свободой, подумаешь. Зато ноги в тепле и голова не забита насущным. Жизнь домашнего животного — не самый плохой выбор, когда прячешься от реальности. Что с этим делать? Психотерапия дает одну единственную альтернативу — равенство. Вы не сверху и не снизу, а на одной линии. Вы не кидаетесь спасать и не паразитируете. Точнее, вы видите манипуляцию, но сознательно отказываетесь от предлагаемой роли. Вы на дистанции. Спасатель питает свою гордыню, жертва получает ресурсы. А что дает равенство? Оно дает чувство здорового достоинства, возможность по-настоящему проживать свою жизнь и идти за своими желаниями. При равном общении люди делятся друг с другом тем, чем они наполнены. Когда ты не жалуешься человеку и не решаешь его проблемы, ты вдруг неожиданно для себя начинаешь говорить о созидании и получаешь в ответ атомное количество пользы. При равном общении никто не жалуется и не лезет с советами. Даже если у кого-то есть проблемы, он решит их самостоятельно. Равенство бессмысленно искать вовне. Оно всегда исходит изнутри. Когда вы общаетесь с человеком на равных, ему ничего не остается, как перестать играть в игры и тоже общаться на равных, или отвалиться от вас, как клопу. С любым человеком можно общаться на равных. Просто надо перестать спасать или потреблять, держать себя в руках и не кидаться в привычное болото.